Глава 6. Стрелок и фермер. Следующий день был выходной. Ван встал пораньше и поехал кататься на велосипеде. Как фотографа, его больше всего привлекали картины девственной природы, свободной от присутствия человека. Теперь, когда Ван был уже не так молод, у него не хватало энергии ехать куда-то далеко, поэтому он ограничивался съемками в городе. Сознательно или бессознательно, но он обычно выбирал мотивы, в которых было что-то от дикой природы. Пересохшее озерцо в парке, свежевыкопанная земля на стройке, сорняк, пробивающийся сквозь трещину в асфальте. Чтобы насыщенные городские краски не мешали восприятию, Ван пользовался только черно-белой пленкой. Он выработал свой особый стиль, и его заметили. Некоторые его работы отобрали для участия в двух выставках, а Вана приняли в союз фотографов. В поисках вдохновения и композиций, которые тронули бы его душу художника, он подолгу колесил по городским улицам. Зачастую он уезжал из дому на целый день. С самого утра Ван чувствовал себя не в своей тарелке. Его художественный стиль тяготел к классическому, спокойному и уравновешенному. Но сегодня ему никак не удавалось достичь состояния духа, необходимого для съемки. Город, только что пробудившийся ото сна, представлялся ему построенным на песке. Стабильность была иллюзорной. Всю ночь Вану снились те самые два бильярдных шара. Они носились в темном пространстве без всякой системы. Черный растворялся на черном фоне, и его можно было заметить только тогда, когда он заслонял собой белый шар. «Неужели основной закон природы — это отсутствие законов?» — размышлял Ван. «Возможно ли, что стабильность и порядок — лишь временное динамическое равновесие, достигнутое только в одном уголке Вселенной? Маленький островок покоя в океане хаоса?» Неожиданно для себя самого Ван оказался у подножия только что построенного здания центрального телевидения Китая. Он остановился на обочине и всмотрелся в гигантскую башню в форме буквы «А», пытаясь вновь обрести равновесие. Его взгляд заскользил по острому шпилю, который устремлялся в бездонную голубизну неба, сияя в лучах утреннего солнца. И в голове Вана внезапно всплыли два слова — «стрелок» и «фермер». Когда члены рубежей науки вели дискуссии на физические темы, они часто пользовались сокращением SF. Нет, они имели в виду не sci-fi, то есть научную фантастику, а эти самые два слова — «стрелок» и «фермер». Это была отсылка к двум гипотезам, включающим в себя фундаментальные законы природы и Вселенной. Гипотеза стрелка состоит в следующем. Снайпер стреляет в мишень, пробивая ее через каждые 10 сантиметров. Теперь вообразите себе, что поверхность мишени заселена расой разумных двумерных существ. Их ученые, наблюдая за Вселенной, открыли великий закон. Через каждые 10 сантиметров во Вселенной имеется отверстие. Они приняли сиюминутную прихоть стрелка за закон природы. В гипотезе фермера есть что-то от фильма ужасов. Итак, каждое утро на индюшиной ферме начинается с того, что фермер кормит птиц. Ученая-индюшка, наблюдавшая данное явление в течение почти целого года, приходит к выводу. Каждое утро в 11 прибывает еда. В утро Дня Благодарения всезнайка провозглашает сей закон товаркам. Но в этот день, в 11, вместо кормежки, фермер забивает всех индюшек. Вану почудилось, что земля под его ногами плывет, как зыбучий песок. Телебашня задрожала и покачнулась. Он быстро перевел взгляд вниз, на улицу.